Зина опять внимательно взглянула на Касьяна и сказала со вздохом: «Оставим эту тему. Из вас актер никудышный. Поговорим лучше о погоде, природе. И я, наверное, скоро удалюсь почивать. У меня завтра очень сложный день». Касьян испугался, что она уйдет, а ему еще хотелось с ней поговорить и кое-что выяснить. С художниками она связана. А вдруг и отыщется хотя бы след Сонечки? «Нет», — отрезал он решительно, — «будем говорить о вашей красоте». Зина рассмеялась. «Ну вот, наконец-то я подвигла вас хоть на какое-то признание меня». «Я видел сегодня ваш портрет», — заявил без обиняков Касьян. «Чудо, как вы там хороши, но в жизни лучше». Зина удивилась. «Мой портрет? Где же?» Касьян тоже удивился. «Что, у нее так много портретов? Она многим позирует?» «А почему нет? Художников знает, сама красавица». И спросил: «Так у кого я видел ваш портрет? Угадайте. Приз? Бутылка шампани». Она как-то кисло ответила: «А, у великого Марьянова. А я уж было подумала, что еще один художник закончил мой портрет». Касьян снова попытал: «И вам Марьянов нравится? Он-то от вас без ума». «Не нравится», — ответила Зина серьезно, — «ни как художник, ни как человек. Он так привязался ко мне на просмотре. Ему Розаков билет пригласительный послал. И я, чтобы отвязаться, согласилась, но сама портрет еще не видела. Он сказал, что пригласит меня. Очень скоро заканчивает». «Сейчас самое время задать ей свой вопрос», — подумал Касьян, — и задал. «Это уж не Кирик ли Успенский вас еще красит, как он говорит о своей работе?» Зина наморщила лоб. «Кирик, Кирик, что-то знакомое. А, вспомнила. Меня с ним знакомили как-то на выставке. Такой мрачный, высокомерный тип. Нет, он меня не приглашал. Да я, наверное, к нему не пошла бы. И я не в его русле, как говорят». «Вы зря так о нем, Зиночка», — возразил Касьян. «Он приинтереснейший малый. С причудами, да, но художник отменный. Я у него был». «Вы что-то кинулись к художникам, я смотрю. Не иначе захотелось свою персону увековечить. Что не так?» — посмеялась Зина и вроде бы этим закончила разговор. Но Касьян, будто не заметив, продолжал: «Вы помните, на поминках Геннадия Пирогова мы с вами встретились и оба стояли у маленькой скульптуры девочки? Такое уродливое личико неандерталки и прелестная фигурка Аленушки на камне». Зина сосредоточенно вспоминала. Вдруг лицо ее осветилось. «Ну как же, вспомнила? Такая маленькая уродинка! Бедняжка, неужели она на самом деле такая? Или это художественный вымысел?» «К сожалению, это не вымысел. Такова девочка на самом деле». Касьян замялся, не зная, как сказать «была», «есть», и все же закончил так: «существует». «Вы ее видели?» — с живым интересом спросила Зина. «Расскажите». «Ну, как сказать, видел. В какой-то мере видел. На портрете. Вернее, в триптихе, который назван по ее имени, Сонечка». «Ее этот ваш Кирик, конечно, накрасил. Так вы сказали?» С некоторой ревностью не спросила, а утвердила Зина. Касьян кивнул. Он решил немного помолчать и подождать ее реакции. По-видимому, ее как-то задевало невнимание этого Успенского и, напротив, внимание Марьянова. Ей хотелось царить везде, и пусть-ка она не притворяется безразличной. Никакого равнодушия незаметно. Вон как взбрыкнула «ваш Кирик». Но Зина добивалась от него ответа с какой-то даже горячностью. «Ну что вы молчите? Что? Я же права? Мне говорили, что он совершенный шиз и красит. Слово-то какое придумал, только уродов, больных и стариков. И еще говорят, жуткие натюрморты, хвост, селедки, бутылка водки, обгрызанный кусок хлеба, крошки, мухи. Фу!» «А вдруг Кирик нравится Зине, и потому она с таким же ажиотажем его поносит», — подумал Касьян. «Верить ей на слово, что она едва видела, нельзя. Девка ведь непростая. Покрутилась уже по всяким злачным службам и местам. Ну-ка я ее еще кольну». И он сказал: «Мне он шизоидом не показался. Просто Другой художник, другой человек. Он сделал потрясающий триптих. Клянусь, я был потрясен. Он так много говорил и о ней, и о человеке вообще. Я-то, правда, был у него случайно. Опять же, поминки по Геннадию. Но он меня заинтересовал. А потом заинтересовала эта девочка. Ведь я по ее следу иду. Вернее, шел. Потому что след вдруг обрывается и низги впереди. В Москве ее не найдешь. А с художниками она завязала, кажется. Она ведь была натурой. А у вашего Марьянова побывала. Но он ее не оценил и фактически прогнал. «Как и ваш Кирик», — вдруг сказала Зина. «Что?» Касьян не поверил своим ушам. «Вы знали ее? Знаете, где она?» «В том-то и дело, что не знаю. А встретила я ее у этого нашего дома. Она читала вывеску. Это уже было после того, как мы с вами видели фигурку. И я вдруг поняла, что откуда-то знаю эту уродинку». Зина взволновалась. Глотнула шампанского, закурила. Касьян внимательно наблюдал за ней. «Ну вот», — продолжила она, — «я ее не вспомнила. Ощущая, однако, что как-то ее знаю. Спросила, не хочет ли она войти сюда или боится. Она ответила мне, что стоит просто так. Означало это одно, она не желала со мной разговаривать. И вдруг, Касьян, это было как озарение. Я поняла, что она похожа на ту статуэтку, которую мы с вами видели. Я сказала ей об этом. Она как-то совсем отчуждилась, даже отодвинулась. Вид у нее был нехорош, одета кое-как, лицо явно не мытое несколько дней. В общем, я сказала ей, что у меня есть отдельный номер, и подруга уехала, что она сможет у меня переночевать. И знаете, она согласилась. Видимо, совсем безвыходка у нее была, и она рассказала мне свою историю». Тут Зина остановилась, отпила шампанского, снова закурила и продолжила. «Она откуда-то с юга, не сказала откуда, все же побоялась. Она влюбилась в очень красивого мальчика, без ответа, естественно. Он ее как-то оскорбил, и она пырнула его ножом. И убежала в Москву. Все бегут в Москву. А здесь бомжи, всякий ужас и случайная встреча с художником. Она его называла Кирилл, кстати. И я ведь не знала, что Успенского зовут так, как вы сказали. Он пишет триптих. И когда закончил, просто ее выгнал. А по поводу скульптуры она сказала, что жила дня два еще одного какого-то художника, но раньше, и ушла от него. Он к ней приставал. Мы с ней проговорили всю ночь, и я пообещала ничего никому не рассказывать. Она и вправду очень страшненькая, уродец истинно. Я хотела утром повезти ее к нам, попросить Розакова взять ее, ну хоть платье по шкафам убирать или пол мести. Да мало ли чего. Я заснула под утро, а она ушла». «Здорово вы меня, Зиночка, провели в начале нашего разговора», — сказал недовольно Касьян. Он и в самом деле был недоволен. Эта Зина, оказывается, очень непроста, даже больше, чем он полагает. «Я виновата», — сказала Зина покаянно, «но обещала ей никогда ничего никому не рассказывать, а тут вы. И я решила рассказать вам, может быть, это хоть как-то вам поможет ее разыскать. Знаете, Касьян...» Зина посмотрела на него своими прекрасными, непонятного цвета глазами, положила руку на его пальцы и сказала: «Я так хочу, чтобы вы ее нашли. Я вдруг почувствовала за нее какую-то странную ответственность. Ведь если бы я не поспала еще пару часов, я бы ее не отпустила, и не надо было бы сегодня ее искать». Зина опустила голову и чуть не плакала. Касьяну и жаль ее стало, и досада его разобрала. Но надо же! Вела себя так, будто эту девчонку в глаза не видела. Обещала она ей, как же. Разозлилась на него, на Касьяна, за то, что он так, в общем-то, если честно, понасмехался, хоть и не зло, над возможностью влюбиться в нее. Она наверняка злится, что он не обращает на нее должного внимания. Такие красотки привыкли, чтобы перед ними все падали на коленки, а тут какой-то занюханный сыщик плюет на нее. Вот и рассказала нарочно после того, как он тут изливался. А я, мол, все это и без вас знаю. Раззадоривала его, а потом жахнула. И он уже совсем недобро посмотрел на Зину. Прекрасные глаза. Дурень. Да обыкновенные они у нее. Цвет черт-те какой. Макияж ловко наложен. Ну и черты лица правильные. А так, таких девчонок по Москве столько шастает. Только вот не всем везет. А Зинуля эта пробойная. Как она Розакова уцепила? Не могу вам обещать на 100%, но если я заведусь, а я, кажется, завелся, то землю вскопаю, а найду, живую или нет». «Это я вас завела?» — спросила Зина лукаво. Она уже перестала огорчаться и выглядела свеженькой розочкой. «Может быть, и вы», — ответил Касьян и подумал, что она крученая-верченая, и ее из виду упускать не надо. Мало ли что. Она ведь сама с Украины, кажется. А вдруг, да у нее есть сестричка. Голова у Касьяна пошла кругом, а Зиночка встала и сказала, что пойдет к себе. Она утомилась. Только она ушла, как Касьян услышал над собой ломкий юношеский голос. «Можно мне к вам присесть?» «О, Господи, кто еще?» Перед ним стоял паренек, тот самый, порезанный. Он вначале как-то заинтересовал Касьяна, но потом Касьян потерял его из виду. Да и бывал здесь редко. А стоило бы почаще. Придется еще здесь поторчать, но парня отталкивать не надо. «Присаживайся», — сказал Касьян как мог доброжелательно. Парень сел напротив и мрачно сообщил. «Меня зовут Максим». «Касьян», — тоже представился сыщик, и добавил. «Гордианович». «Нечего с этими малолетками устраивать общую шарашку, а то не на голову садятся, как Зина, к примеру». «Мне сказали, что вы сыщик», — буркнул, как говорится, вместо «здрасте» Максим. «Так, кто же это меня подставил? Неужели Ирина?» «Тут-то она не показывается, чует, что Касьян, а зверина примет, но делать нечего. Полезай в кузовок, дружочек». «А в чем дело?» — все-таки решил покабениться Касьян. Но парень этот, Максим, оказался упорным. Он опять повторил свой вопрос. «Так вы сыщик? Или лапшу мне на уши Витек навешал?» «Успокойся, сыщик. Но знай, если я тебя спросил, в чем дело, значит, уже ответил на твой вопрос. Просто ближе к делу, ясно?» «У меня к вам разговор». «Не знаю. Как? Как заявление или...» Парень смотрел на Касьяна совершенно беспомощными глазами. И не мрачный он, а скорее углубленный в себя. «Разберемся, что у тебя», — ответил Касьян. «Давай суть дела». И Макс, а это вы, конечно, догадались, был он, рассказал свою историю, которую вы прочли ранее. Закончил он на том, что приехал сюда не убивать Соньку, а судить ее судом. Подать в суд, и пусть ее накажут. Потому что он ничего плохого ей не делал. Ну, противна она ему была, но за это же не убивают. А Касьяна Гордеевича, сам он так назвал Касьяна, не смог запомнить Гордианович. Макс просит помочь разыскать эту Соньку, потому что он ищет ее давно, но никаких следов. У него есть доллары, и он заплатит сколько надо. Ну, блинешник, час от часу не легче. Теперь этот сопляк его нанимает. Ну что делать? В рожу ему въехать? Жалко дурачка. А девочка-то Сонечка, прямо сгусток криминала. Касьян сам ее будет искать, безо всяких просьб. Той, эту Сонечку жаль, этот посылает страстью мести. Тьфу, блинешник, таракан-запешник. Как говаривала бабушка. Ты вот что, Макс, сказал Касьян доверительно, прекрати свои бессмысленные поиски, я уже занимаюсь ими. И не смог отказать себе явиться этому парнишке самим Шерлоком. И сыграла. Парень аж замер и уставился на Касьяна, как на возникшее внезапно привидение. «Вы ее уже ищете?» — спросил он почему-то шепотом. Касьян утвердительно мотнул головой, а сам подумал. «Ничего бы я без всех вас не искал». И подумал, что завтра, ни свет ни заря, он позвонит в Склиф, Сане, патологоанатому, и расспросит о последних его работах. Вот так. Но от Макса просто не отделаешься, оказалось. Он снова шепотом спросил. «Она еще чего-то натворила?» «Ну, не совсем натворила. Слушай, а у нее какой-нибудь сестры не было, двоюродной, старше ее, младше?» Макс задумался. Он хотел сказать, что совершенно уверился, что тогда были две девицы. Одна красавица, а другая Сонька. Но сказать это значило предстать чокнутым, потому что он вообще-то понимал, что такого быть не может. И вместе с тем не мог отделаться от двойственного чувства. Две девицы. И он не стал морочить сыщику голову и ответил твердо. «Нет, они вообще только с матерью, больше никого». «А скажи-ка, Макс, честно, ведь ты эту Соню не только не любил, но и обижал?» «Давай-ка, говори», — сказал Касьян и внимательно посмотрел на парня. Тот набучился, типа обиделся, и молчал. Касьян тогда заметил. «Ты думаешь...» «Я же вижу, что я ее собираюсь оправдывать? Нет. Ее вина — это ее вина. Но твоя, к сожалению, тоже есть. Так что давай честно. Вранья я вообще не терплю. А уж в нашем деле подавно не выношу. Значит, или правда, или я ухожу. И тогда не взыщи. Лично для тебя я ничего не сделаю. И ты ничего не узнаешь. И скажу тебе по-простому. А пошел бы ты, Макс, куда подальше. Понял? Касьян нарочито, грубо все это сказал, потому что парень явно приукрасил все, выгородив себя эдакой невинной овечкой. Касьян усек давно, что рассказы таких вот потерпевших, которые пылают местью, всегда грешат односторонностью. Макс помолчал, подулся, но, видимо, пораскинул своим умишкам, понял, что надо говорить еще, или, по крайней мере, почти все. «Я запрещал Гульке с ней дружить», — выдавил он наконец. «А что тебя не устраивало в этой дружбе?» — допытывался Касьян. Парень что-то активно переставал ему нравиться. «Что конкретно? Соня пила, наркотики, вела себя непристойно, хамка, дура, недоразвитая, воровка. Что?» Макс молчал, еще больше надувшись. «Как сыч на свету», — подумал Касьян, раздражаясь на этого красивого, туповатого и, видимо, самовлюбленного недоброго парня. «Ну что ж, милок, посидим, поокаем. Мне не спеху, раз уж я здесь сижу с тобой». И он почувствовал какое-то низкое, он осознавал это, удовольствие от того, что малец сидит и не знает, что и как ответить. Ответ-то однозначный — нет и нет и нет. Но признаться в этом упрямый осел не хочет и не может, потому что тогда придется рассказать все, а не разводить разносолы. Касьян закурил, разлил по рюмкам остатки коньяка, спросил непринужденно. — Хочешь? Отменный коньячок, метакса называется, греческий. Макс отрицательно мотнул головой. Касьян доброжелательно откликнулся. — Вольному воля. Не желаешь — не надо. А зря. Хорошо расслабляет, а это тебе сейчас необходимо. Вон ты как напрягся, аж жилы вздулись. И Касьян слегка хохотнул. — Зачем вы надо мной издеваетесь? — спросил вдруг Макс, даже со слезами в голосе. «Я что, виноват, да? Она меня порезала, а я виноват?» Касьян умиротворяюще поднял руку. «Тише, мол, спокойнее. Чего ты распетушился? Кто тебя считает виновным?» «Я? Нисколько. Но мне надо знать все подробности, которые ты утаиваешь. Мне сокрытые тайны не нужны. Ну так как? Ты ответишь мне на мои вопросы? Или я закругляюсь? Мне нужен четкий и ясный ответ. Чем не устраивала тебя Соня? В качестве подруги твоей сестры. Раз. И два. Было ли у этой Сони хоть бы одно из тех качеств, что я перечислил? Ну, я слушаю. Этого ничего не было. Ну, там, наркоманка или пила, или воровка, — ответил, с трудом пересилив себя Макс. Но она была противная. Как вам объяснить? Вы ее не видели. Вдруг словно вздернулся Макс. Она такая... И глаза они всегда злые. И Гульку она прямо подмяла, та ей в рот смотрела. А теперь все время пишет, что не может там жить. И рвется сюда. А что ей здесь делать? Сонька? Макс задумался. Она какая-то не такая была. Что-то в ней сидело. Но я не могу объяснить. Я не хотел, чтобы они дружили. И он замолчал. Так, сказал Касьян вполне серьезно. Я тебя немного понял. «Видимо, да, Соня нехорошо влияла на твою сестру, своей натурой, своим характером и прочим там. Наверное, ты был прав, но...» — снова повторил Касьян, видя, что Макс трепенулся. «Но не спеши радоваться. Ты был, возможно, прав по сути, но по выражению, по внешнему выражению, грубому, хамскому, ты был абсолютно неправ. Ты спровоцировал ее на поступок, понимаешь?» «Если бы ты...» Тут Касьян замолчал, потому что подумал, что сам не лучше этого Макса. Объясняет мальчишке 18 или меньше лет, как он должен был вести себя с противной ему уродливой девчонкой, которая лезла. И в конце концов влезла в их семью, загробастала сестру, хотела надуть его и потом, натворив дел, бежала. «Да, черт ногу сломит в этом деле. Куча виноватых, невиновных, и неизвестно, кто есть ху». — Ладно, — сказал Касьян примирительно, — пока бросим разговор на эту тему. Ты мне сказал я понял и выяснил. По крайней мере, имею хотя бы кое-какие данные. И Макс вдруг расслабился, улыбнулся, стал симпатичнее. Видимо, поверил Касьяну и сказал уже совсем о другом. «А вы, Касьян Гордеевич, знаете эту Зинаиду?» «Такая красивая!» — протянул он восхищенно, и глаза его заблестели. «Влюбился, дурашлеп!» — подумал Касьян с каким-то огорчением. Не понравилась ему сегодня Зинаида. Крутила что-то, вертела, а вот что? И он ответил Максу. «Да, она красивая, даже очень красивая, но этим не исчерпывается. Она еще и умная, и очень взрослая, и хитрая. Вот это, пожалуй...» Он зря сказал, но ему вдруг захотелось предостеречь дурачка от излишних восторгов. Но как это сделать? Никто не знает и не умеет одним или двумя словами прервать начавшуюся влюбленность, причем восторженную. «Вы хотите сказать, что она нехорошая?» — подозрительно спросил Макс. «Ну вот тебе, здрасте. У них, у юных, только так, хороший, плохой, черное, белое. Никаких полутонов. Надо ему было старому дурню заводиться». «Да нет, я не то хотел сказать», — начал он вроде бы и оправдываться, что его и разозлило. «Я хотел сказать простую вещь. Она не для тебя, понятно? И не вздумай ничего предлагать и предполагать. Получишь по ушам и крепко. А там как знаешь». — Да я и сам понимаю, — сокрушенно отозвался Макс. — У нее кто-то есть, конечно. Все-таки спросил он, не без всякой надежды на иной ответ. Касьян кивнул. Макс как-то дернулся и снова спросил. — А кто? — Конь в пальто, — хотелось так ответить. Но Касьян понимал, что так отвечать нельзя, и потому сказал. — А тебе какая разница? — Есть. Я точно знаю. И не тебе туда нос совать. — Ну как тебе еще объяснить? — раздраженно воскликнул Касьян. — Ты хоть знаком с ней? Макс покачал головой. — Нет, не знаком. Вернее, как-то сидели вместе случайно, за большим столом, так она на меня даже не посмотрела. — Вот видишь, потому что кто ты для нее? Так уж, если честно, мальчишка, сопляк, провинциал, без денег, а если даже и с деньгами, то не со своими заработанными, да и старше на тебя, может, и лет на пять.